Тогда я знал лишь одно — он будет моим другом. В нем все было прекрасно, все меня привлекало. Прежде всего, его славное имя, которое выделяло его для меня среди всех остальных, включая наших фонов-баронов. Точно так же я был бы скорее очарован герцогиней Германской, чем мадам Минье. Его гордая стать, безупречные манеры, его элегантность и приятная внешность, они никого не оставили бы равнодушным. Все однозначно указывало на то, что я наконец-то нашел человека, который полностью соответствует моему идеалу настоящего друга. Проблема была в том, чем его привлечь. Что предложить человеку, который вежливо, но твердо отверг и аристократию, и бомонд? Как завоевать его расположение, пробить неприступную стену традиций, укрепленную его врожденной гордостью и приобретенным высокомерием? Тем более, что он вроде не тяготился своим одиночеством и не стремился сближаться с другими ребятами, с которыми вынужден был общаться, раз уж его определили в наш класс. Как привлечь к себе его внимание? Чем мне его поразить, чтобы он разглядел меня в этой скучной толпе? Как мне его убедить, что среди всех я единственный, кто может стать его другом? Это была непростая задача, и я совершенно не представлял, как подступиться к решению. Я знал только одно — мне надо выделиться. Внезапно я стал проявлять интерес к происходящему на уроках. Я никогда не рвался отвечать у доски, никогда не стремился в отличники, предпочитая тихонько сидеть, предаваясь мечтам в ожидании звонка, который избавит меня от мучительной скуки. У меня не было необходимости производить впечатление на одноклассников. Экзамены я сдавал без особых трудов, а в остальном стоило ли напрягаться? Зачем тратить силы? Зачем впечатлять учителей? Этих измученных, разочарованных стариков, которые вечно твердили нам, что мы учимся не для школы, а для жизни. Хотя мне казалось, что все как раз наоборот. Но тут я встряхнулся и ожил. Я сам тянул руку и с готовностью вскакивал из-за парты всякий раз, когда знал, что мне есть что сказать. Я обсуждал госпожу Бовари, горячо спорил о том, существовал ли Гомер, критиковал Шиллера, называл Гейне поэтом для коми-вояжеров и утверждал, что Гёльдерлин — величайший поэт Германии, даже больше, чем Гёте. Уже теперь, вспоминая того себя, я понимаю, что это было чистейшее ребячество. И все же я определенно взбудоражил учителей, и даже бомонд обратил на меня внимание. Я сам удивился, не ожидая таких результатов. Преподаватели, давно разуверившиеся во мне, вдруг увидели, что их усилия все-таки не пропали даром, и все труды наконец-то вознаградились. Их взгляды, обращенные на меня, зажглись новой надеждой и трогательной, почти умилительной радостью. Мне поручали переводить и разъяснять сцены из «Фауста» и «Гамлета». Эти задания я выполнял с искренним удовольствием и, хочется верить, с некоторым пониманием вопроса. Я также пытался проявить себя на редких занятиях физкультурой. В то время, возможно, сейчас все иначе, наши преподаватели в гимназии имени Карла Александра считали спорт бесполезной забавой. С их точки зрения, беготня с мячом по полю, как это принято в Америке и Британии, была пустой тратой бесценного времени, которое стоило употребить с большей пользой, а именно для приобретения знаний. Считалось, что 2 часов физкультуры в неделю будет достаточно, даже более чем достаточно для укрепления тела. Наш физкультурник, крепко сбитый коротышка Макс Лоер по прозвищу «Мускул Макс», пытался развить наши бицепсы, трицепсы и прочие мышцы настолько активно, насколько было возможно за то короткое время, что имелось в его распоряжении. Для этой цели он использовал 3 печально известных пыточных инструмента — турник, брусья и гимнастического коня. Обычно урок начинался с пробежки кругами по залу и разминочных приседаний. После разминки мускул Макс подходил к турнику, своему любимому инструменту из трех, и показывал нам серию упражнений. Для него проще пареной репы, но исключительно сложных для большинства из нас. Затем он просил кого-нибудь из самых резвых мальчишек повторить его показательное выступление, иногда выбирал и меня. Но в последние месяцы чаще всех этой чести удостаивался Эйхман, который любил показушничать и вообще хотел стать офицером Рейхсвера. На этот раз я был полон решимости выступить во всей красе. Мускул Макс подошел к турнику, на мгновение замер по стойке смирно, поднял руки над головой, ловко подпрыгнул и схватился за перекладину, вцепившись железной хваткой. Медленно, с удивительной легкостью и мастерством, подтянулся, оперся торсом о перекладину, потом развернул тело вправо, вытянул руки в стороны, вернулся к прежней позиции, развернулся влево и снова вернулся в исходное положение. Внезапно он как будто сорвался и рухнул вниз, но повис на согнутых коленях, почти касаясь руками пола. Потихонечку начал раскачиваться все быстрее и быстрее, и вот он опять наверху, опирается на перекладину животом. А затем он резко крутанулся, сделал в воздухе невероятное сальто и мягко, почти беззвучно приземлился на ноги. В его исполнении упражнение казалось предельно простым, но для того, чтобы его повторить, нужны были полный контроль, умение удерживать равновесие и изрядная доля смелости. Из этих трех качеств у меня что-то было от первых двух, но я никогда не отличался особенной храбростью. Очень часто в последний момент я начинал сомневаться, что у меня что-то получится. Мне было страшно отпустить перекладину, а когда все-таки приходилось ее отпускать, я даже и не надеялся, что смогу изобразить что-то похожее на выступление мускула Макса. Разница между нами была примерно такая же, как между профессиональным жонглером, который играючи управляется с шестью мячами, и любителем-самоучкой, который еле удерживает три мяча. Но в тот день я шагнул вперед сразу, как только Макс завершил свою демонстрацию и посмотрел ему прямо в глаза. Он на секунду засомневался, но все-таки сказал «Шварц». Я медленно подошел к турнику, замер по стойке смирно, подпрыгнул и подтянулся. Лег животом на перекладину, огляделся по сторонам. Макс стоял прямо под турником, готовый меня подхватить, если я вдруг сорвусь. Ребята притихли, наблюдая за мной. Я взглянул на Хоенфельса и, убедившись, что он на меня смотрит, развернулся вправо, развернулся влево и повис на коленях. Страха не было. Было только одно побуждение, одно желание. Я это сделаю. Сделаю для него. Рывком я взметнул свое тело ввысь, перемахнул через перекладину, взлетел, словно птица, а потом — бумс! По крайней мере, я приземлился на ноги. Раздались приглушенные смешки, но кто-то даже зааплодировал. У нас в классе учились не такие уж и плохие ребята, по большей части. Я замер на месте и посмотрел на него. Надо ли говорить, что Конрадин не смеялся и не хлопал. Но он смотрел на меня. Спустя пару дней я принес в школу несколько древнегреческих монет. Я коллекционировал монеты с 12 лет. Я принес серебряную коринфскую драхму, сову Афины Паллады и голову Александра Македонского. И как только он, Конрадин, вошел в класс, я сделал вид, что изучаю их через лупу. Он это увидел, и, как я и надеялся, его любопытство все-таки возобладало над сдержанностью. Он спросил, можно ли ему тоже взглянуть. Судя по его обращению с монетами, он кое-что в них понимал. Он прикасался к ним бережно и рассматривал с почтительным вниманием настоящего коллекционера. Он сказал, что тоже собирает монеты и что у него есть сова, но нет головы Александра. Зато у него были другие монеты, которых не было у меня. Наш разговор прервало появление учителя, и за время урока интерес Конрадина, похоже, иссяк. Сразу после звонка он вышел из класса, даже не взглянув в мою сторону. И все равно я был счастлив. Он в первый раз со мной заговорил. И я твердо решил для себя, что этот первый раз точно не станет последним. Ровно через три дня, 15 марта, эту дату я буду помнить всегда, я возвращался из школы домой. Стоял тихий и прохладный весенний вечер. Вовсю цвел миндаль, на клумбах уже распустились крокусы, небо было пастельно-голубым, с легким зеленоватым отливом. Северное небо с оттенком Италии. Хоенфельса я заметил сразу. Он шел чуть впереди и явно не торопился, словно кого-то ждал. Я замедлил шаг, побоялся его догонять. Но мне все равно надо было идти, потому что было бы глупо застыть столбом, и он мог бы неправильно истолковать мою нерешительность. Когда я почти с ним поравнялся, он обернулся ко мне и улыбнулся. А потом как-то стеснительно и неуклюже пожал мою дрожащую руку. «Привет, Ганс!» — сказал он, и я вдруг осознал, с изумлением, радостью и облегчением, что он тоже робеет и так же сильно нуждается в друге, как и я сам. Я плохо помню, что Конрадин говорил мне в тот день и что говорил ему я. Помню только, что мы бродили по городу целый час, как двое юных влюбленных, еще взволнованных, еще застенчивых друг перед другом. Но почему-то я был уверен, что это только начало, и теперь моя жизнь никогда больше не будет пустой и скучной. Отныне и впредь она будет насыщенной, яркой и полной надежды для нас обоих. Когда мы расстались, всю дорогу до дома я бежал бегом. Я смеялся и разговаривал сам с собой, мне хотелось кричать и петь во весь голос. Я с трудом удержался, чтобы не сообщить маме с папой, как безумно я счастлив. Вся моя жизнь изменилась. Я больше не нищий. Я богат, как царь Крес. К счастью, родители были заняты своими делами и не заметили, как я взбудоражен. Они привыкли к моим переменчивым настроениям, к моим угрюмым, скучающим взглядам, к моим уклончивым ответам и продолжительным периодам молчания. И не обращали на них внимания, полагая, что это обычные издержки взросления, загадочного перехода из детства во взрослую жизнь. Мама изредка пробовала пробиться сквозь мою глухую защиту, пару раз попыталась погладить меня по голове, но давно оставила эти попытки, обескураженная моим упрямством и нежеланием идти навстречу. Однако под конец дня эйфория сменилась тревогой. Я плохо спал ночью, потому что боялся грядущего утра. Может быть, он уже обо мне позабыл или пожалел о вчерашней прогулке. Может, я зря перед ним раскрывался, явно давая понять, как отчаянно мне нужна его дружба. Наверное, мне надо было вести себя более сдержанно, более осторожно. Может быть, он рассказал обо мне родителям, и ему было велено не водить дружбу с евреем. Так я и терзал себя мрачными мыслями, пока меня не сморил беспокойный сон. Но все мои страхи оказались напрасны. Стоило мне войти в класс, как Конрадин сразу ко мне подошел и сел рядом со мной. Его радость при виде меня была такой неподдельной, такой очевидной, что даже я, при всей моей врожденной мнительности, вмиг избавился от опасений. Из его слов можно было понять, что ночью он замечательно спал и ни на миг не усомнился в моей искренности, и мне даже сделалось стыдно за свою подозрительность. С того дня мы стали неразлучны. Мы всегда выходили из школы вместе, мы жили в одной стране, а по утрам он дожидался меня на полпути в школу. Одноклассники поначалу опешили, но скоро привыкли и приняли нашу дружбу как должное. Почти все, кроме Боллахера, который прозвал нас Кастером и Полидевком, и Бамонда, демонстративно нас не замечавшего. Следующие несколько месяцев были самыми счастливыми в моей жизни. Пришла весна, вся страна утопала в цвету. Вишни и яблони, груши и персиковые деревья закутались в белую и розоватую дымку. Тополя оделись в серебро, ивы развесили на ветвях лимонно-желтые сережки. Холмы Швабии, плавные и безмятежные, с их виноградниками и садами и старинными замками, покрылись свежей зеленью. Ратуши в маленьких средневековых городках тянули остроконечные крыши к небу. В центре фонтанов на мраморных постаментах в окружении извергающих воду чудовищ стояли вооруженные до зубов важные и усатые швабские герцоги или графы, носящие имена вроде Эберхарта, всеми любимого, или Ульриха, свирепого, и Неккар ласково обтекал заросшие ивами острова. Все было пронизано ощущением надежности и покоя. Все укрепляло доверие к настоящему и давало надежду на будущее. По субботам мы с Конрадином садились в поезд и уезжали из города на выходные. Ночевали в какой-нибудь старой гостинице, где всегда были дешевые чистые номера, замечательная еда и отменные местные вина. Иногда мы отправлялись в Шварцвальд и бродили по темным лесам, где пахло грибами, и древесная смола отливала янтарным блеском, и в речках плескалась форель. Иногда мы поднимались на вершину горы, откуда уже можно было увидеть долину быстро текущего Рейна и сине-сиреневые Вогезы и шпиль Страсбургского собора. Неккар искушал нас. Легким бризом, гонцом из Италии и тополями на берегах нежно любимой реки. И Дунай тихо нес свои воды вдоль деревьев, наряженных белым цветением в буйной зелени темные листвы. Иногда мы выбирались в Хигау, где семь потухших вулканов, или на Боденское озеро, самое сказочное из озер. Однажды посетили Гогенштауфен, Тек и Хоенфельс. От последнего не осталось и камня на камне, ни единой тропинки, обозначавшей дорогу, по которой крестоносцы выходили в поход на Византию и Иерусалим. Неподалеку располагался Тюбинген, где Гёльдерлин Гиперион, наш любимый поэт, провел 36 лет своей жизни, погружаясь в безумие, вознесенный богами в сияющие небеса. Глядя на башню, на дом Гёльдерлина, на его нежную тюрьму, мы читали вслух наше любимое стихотворение. «В желтых цветах висит, пестрее шиповником, в озере берег. И милый лебедь, пьян поцелуем, голову клонит в священно трезвую воду. Горе мне, горе, где же найду я горькой зимою цвет? Где найду солнечный луч и тени земли? Стены стоят хладны и немы, стонет ветер и дребезжат флюгера». Так шли дни и месяцы, и ничто не омрачало нашу дружбу. Снаружи, из-за пределов нашего магического круга, доходили какие-то слухи о политических беспорядках, но очаг этих волнений был далеко, в Берлине, откуда поступали тревожные сообщения о стычках между нацистами и коммунистами. Штутгарт вроде бы оставался таким же спокойным и здравомыслящим, как всегда. Да, у нас тоже случались отдельные мелкие инциденты. На стенах малевали свастику, кто-то напал на еврея на улице, избили нескольких коммунистов. Но в целом жизнь шла как обычно. Оперный театр и летние уличные кафе были битком. Стояла жара, созревал виноград, яблони гнулись под тяжестью спелых плодов. Люди строили планы на отпуск. Мои родители собирались в Швейцарию, и Конрадин сказал мне, что поедет с родителями на Сицилию. Нам казалось, что не о чем беспокоиться. Политика представлялась занятием взрослых, нам хватало своих забот. Нас волновали вопросы вселенских масштабов. Нам надо было понять, как прожить жизнь максимально насыщенно, ярко и полно, доискаться до ее смысла, уяснить для себя предназначение человека и его место в необъятном, пугающем мироздании. Для нас это было действительно важно, гораздо важнее, чем какие-то эфемерные и нелепые политические фигуры вроде Гитлера и Муссолини. Но потом произошло нечто такое, что потрясло нас обоих и произвело совершенно убийственное впечатление на меня. До того случая я не особенно задумывался о богословских вопросах и принимал за данность существование некоего всемогущего и всемилостивого Господа Бога, Создателя Вселенной. Отец никогда не говорил со мной о религии, полагая, что я волен сам выбирать, во что верить. Однажды я случайно подслушал, как он говорил маме, что, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, он верит, что существовал исторический Иисус, еврейский учитель морали, человек большой мудрости и доброты, пророк вроде Иеремии или Иезекииля, но хоть убей не понимает, как кто-то может всерьез полагать этого Иисуса Сыном Божьим. Папа считал возмутительным богохульством саму идею, что всемогущий и всеблагой Бог, этот Всевышний Отец, безучастно взирает с небес на страдания его сына, умирающего на кресте долгой мучительной смертью и не делает ничего, чтобы помочь своему ребенку, в то время как любой смертный отец наверняка бы предпринял хоть что-нибудь. И все-таки, хотя папа не верил в божественное происхождение Иисуса Христа, мне кажется, он был скорее агностиком, чем атеистом. И если бы мне захотелось принять христианство, он бы не стал возражать. Как не стал бы возражать, если бы я вдруг решил податься в буддисты. С другой стороны, я уверен, что он попытался бы отговорить меня стать монахом любого вероисповедания, потому что считал монастырскую жизнь, посвященную созерцанию и размышлению, бессмысленной и бесполезной. Что касается мамы, у нее в голове была полная каша, но она совершенно от этого не страдала. Ходила в синагогу на Йом-Кипур, день искупления, и пела «Тихую ночь» на Рождество. Давала деньги евреям на помощь польским еврейским детям и христианам на обращение евреев в христианство. Когда я был совсем маленьким, она научила меня нескольким незамысловатым молитвам, в которых я просил Боженьку помочь мне быть добрым по отношению к папе, маме и нашей кошке. На этом мое религиозное образование завершилось. Мама, как и отец, вроде бы и не нуждались в религии, но она была трудолюбивой, доброй и щедрой, и они с папой нисколько не сомневались, что их сын непременно последует их примеру. Я рос среди иудеев и христиан, предоставленный сам себе со своими представлениями о Боге. Не особенно истово верил, но и не то чтобы всерьез сомневался в существовании некой благожелательной верховной сущности, пребывающей во всем мироздании, как не сомневался и в том, что наш мир — уникальный центр Вселенной, и все мы — и евреи, и неевреи, возлюбленные Божьи дети. Так вот, у нас были соседи — Герр и фрау Бауэр. У них были две дочки — 4 и 7 лет, и сын — 12 лет. Я сам с ними почти не общался, просто знал их в лицо. Мне было неинтересно играть с такими маленькими соседскими ребятишками. Но я не раз наблюдал, и притом не без зависти, как Бауэры шумно возились в саду, дети вместе с родителями. Я хорошо помню, как Герр Бауэр раскачивал на садовых качелях одну из своих дочерей, все выше и выше, и ее белое платье и рыжие волосы напоминали горящую свечу, мелькавшую среди свежей весенней листвы на яблонях. Однажды вечером, когда родителей не было дома, а служанка ушла по каким-то делам, их деревянный дом вспыхнул и сгорел так беспощадно стремительно, что к прибытию пожарных все трое детей были уже мертвы. Я не видел пожара, не слышал криков служанки и матери. Я узнал обо всем лишь на следующий день, когда увидел почерневшие стены, сожженные куклы и обугленные веревки бывших качелей, свисавшие, точно змеи, со сморщенного опаленного дерева. Я был потрясен, как никогда прежде. Я слышал о землетрясениях, в которых гибли тысячи людей, о потоках горящей лавы, выжигавшей деревни, об океанах, поглощавших целые острова. Я читал о миллионе людей, утонувших в реке Хуанхэ, о 2 миллионах утонувших в Янцзы. Я знал, что в битве при Вердене погиб 1 миллион солдат. Но это были всего лишь абстракции, цифры, статистика, информационные сводки. Ты не болеешь душой за отвлеченные миллионы. Но этих 3 детей я знал лично. Я их видел своими глазами. Тут все было иначе. Что они сделали? Чем они провинились? Чем их несчастные мать и отец заслужили такое ужасное наказание? Мне представлялось, что этому есть всего 2 объяснения. Либо Бога не существует вообще, либо Он существует, чудовищный, если всесильный, и совершенно бессмысленный, если все-таки не всесильный. Так я в одночасье утратил веру в благую разумную сущность, хранящую мироздание. Все это я высказал моему другу, постоянно сбиваясь с мысли в страстном, отчаянном всплеске эмоций. Конрадин, воспитанный в строгой протестантской вере, не хотел признавать мои доводы, которые на тот момент казались мне единственно возможным логическим заключением. Бога нет, а если Он есть, то Его не заботит людская судьба, и стало быть, Он такой же бессмысленный и бесполезный, как любой языческий божок. Конрадин согласился, что случившееся ужасно и что у него нет этому объяснения. Но он упорно меня убеждал, что объяснение наверняка существует, просто мы еще слишком юные и неопытные, чтобы найти его самостоятельно. Подобные катастрофы случаются повсеместно на протяжении тысячелетий, и люди, гораздо мудрее нас, простые священнослужители, даже епископы и святые, размышляли об этом и нашли объяснение. И нам надо смиренно принять их верховную мудрость. Я отвергал все его рассуждения, я с жаром доказывал, что мне не нужна никакая великая мудрость этих старых шарлатанов, потому что ничто, абсолютно ничто не объясняет и не оправдывает всемогущего Бога, который спокойно взирает с небес, как 2 маленькие девочки и 1 маленький мальчик сгорают заживо. «Ты не видишь, как они горят!» — кричал я в отчаянии. «Ты не слышишь их криков, и ты пытаешься оправдать этот ужас, потому что боишься жить без своего драгоценного Бога! Зачем мне такой Бог? Зачем тебе такой Бог, совершенно безжалостный и бессильный? Бог, сидящий на облачке и глядящий сквозь пальцы на холеру и малярию, на голод и войны!» Конрадин сказал, что у него самого нет никакого рационального объяснения, но решил спросить у своего пастора и через несколько дней пришел обнадеженный. Все, что я ему наговорил, — суть излияния незрелого и неокрепшего школярского ума. И ему, Конрадину, было велено не слушать подобные богохульные речи. Пастор все ему разъяснил в полной мере. Но либо пастор объяснял недостаточно четко, либо сам Конрадин не понял объяснений. В его пересказе все это звучало уже совсем сбивчиво и туманно. Он много говорил о зле, о том, что зло необходимо, чтобы мы выше ценили добро. Как нет красоты без уродства, так и без зла нет добра. Но ему не удалось меня убедить, и наша дискуссия зашла в тупик. Так совпало, что именно в это время я впервые прочел о световых годах, галактиках и туманностях, о звездах в 1000 раз больше нашего Солнца, о миллионах и миллиардах звезд, о планетах в 1000 раз крупнее Марса, Венеры, Юпитера или Сатурна. Впервые я очень отчетливо осознал, что я всего лишь пылинка в масштабах Вселенной, и наша планета Земля — мелкий камушек на необъятном пляже, усыпанном миллионами таких же камней. Это открытие лишь укрепило мою убежденность, что Бога нет. Как бы он смог уделить внимание стольким небесным телам? Размышления о бесконечной Вселенной вкупе с потрясением от гибели соседских детей сначала повергли меня в безысходное отчаяние, а потом разбудили во мне любопытство. Теперь главный вопрос бытия заключался не в том, что есть жизнь, а в том, как отдельному человеку распорядиться этой ничего не стоящей, но в то же время невероятно ценной жизнью. Как прожить свою жизнь? Для чего? Исключительно ради собственного блага? Ради блага всего человечества? Как максимально использовать свои, в сущности, ограниченные возможности? Все это мы обсуждали почти ежедневно, неспешно гуляя по улицам Штутгарта, часто глядя на небо, на Бетельгейзе и Альдебаран, которые тоже глядели на нас с расстояния в миллионы световых лет своими сверкающими, льдисто-голубыми, насмешливыми змеиными глазами. Мы обсуждали и много чего другого. У нас были и более приземленные интересы. И эти мирские вопросы казались гораздо важнее, чем неизбежная гибель Земли, до которой еще миллионы лет, и чем наша собственная смерть, чья перспектива казалась тогда еще более отдаленной. У нас было столько общих увлечений: книги, поэзия, приобщение к искусству, постимпрессионизм и экспрессионизм, драматический театр и опера. И мы говорили о девушках. По сегодняшним стандартам подростковой акселерации наш подход был предельно наивен. Девушки представлялись нам некими высшими существами сказочной чистоты, которыми следовало восхищаться, как трубадуры восхищались прекрасными дамами, с трепетным рыцарским пылом и обожанием издалека. У меня было мало знакомых девушек. Дома я изредка виделся с двумя молоденькими кузинами, совершенно унылыми отроковицами, ничуть не похожими на Андромеду или Антигону. Одну из них я запомнил лишь потому, что она постоянно объедалась шоколадными тортами. Вторую — потому что в моем присутствии у нее, кажется, пропадал голос. Конрадину повезло больше. Он хотя бы знал девушек с волнующими именами: графиня фон Платов, баронесса фон Хенкель-Доннерсмарк и даже Жанна де Монморанси, которая, как он признался мне по секрету, не раз ему снилась. В школе о девушках не говорили. По крайней мере, такое впечатление складывалось у меня с Конрадином. Хотя, возможно, мы просто не знали, что творится в среде одноклассников, потому что мы с ним, как и Бамонт, держались особняком. Но даже теперь, вспоминая то давнее время, я по-прежнему убежден, что большинство тогдашних мальчишек, даже те, кто любил похваляться своими амурными похождениями, на самом деле побаивались девчонок. Тогда у нас еще не было телевидения, чтобы привнести сексуальное просвещение в каждый дом. Я вовсе не сетую на упадок нынешних нравов. Я лишь вспоминаю о нашей юношеской невинности как об одном из аспектов тогдашней мальчишеской жизни. Я просто перечисляю наши главные интересы, радости и печали и волновавшие нас проблемы, чтобы было понятнее, чем мы жили, о чем мечтали и к чему стремились. Все наши проблемы мы старались решать в одиночку, своими силами, без помощи взрослых. Нам даже в голову не приходило обратиться к родителям за советом. Мы были убеждены, что они существуют отдельно в каком-то совсем другом мире. Они нас не поймут и уж точно не воспримут всерьез. Мы с Конрадином почти и не говорили о наших родителях. Они казались далекими, как космические туманности, слишком взрослыми, слишком консервативными, застывшими в своих давно сформированных убеждениях. Конрадин знал, что мой отец — врач. Я знал, что его отец служил послом в Турции и Бразилии. А остальное нам было не очень-то интересно, чем, наверное, и объяснялось, почему мы с ним никогда не бывали друг у друга в гостях. Все наши дискуссии происходили во время прогулок по городу или на лавочках в парке, или подарками зданий, когда надо было укрыться от дождя. Но однажды, когда мы стояли перед моим домом, готовясь прощаться, мне вдруг пришло в голову, что Кондрадин еще ни разу не видел мою комнату, мои книги, мои коллекции, и я выпалил на одном дыхании. «Зайдешь ко мне в гости?» Он на секунду замялся, не ожидал приглашения, но пошел следом за мной.